Глава 58. Еще и Бонни уезжает. Вейнард непонятно где пропадает. И так мне стало тоскливо, хоть волком вой. Не смогу я одновременно работать в лавке и вести дом. Мне даже стало жалко, что сестра приехала в такой неподходящий момент. Лучше бы они заявились, когда была бы открыта лавка и Вейнард был рядом. Тяжело вздохнув, я села за стол и взяла печенье. Бонни знала, что я люблю кушать, и старалась баловать меня любыми явствами. «Как продвигается работа по открытию хлебной лавки?» – спросила меня тетя Ядвига. «Ты всегда любила печь? Хлеб всегда нужен людям?» Я посмотрела на нее с удивлением. «И оборотням?» – добавила она. «Тетя, здесь другие правила и законы», – сказала я. «Открыть лавку я должна в кратчайшие сроки». «Ты преувеличиваешь, Алисия», – беспечно произнесла сестра. «Не четвертуют же тебя, если ты задержишь открытие». «Амелия, ты понятия не имеешь, о чем говоришь», – строго ответил жених-герцог. «Твоей сестре придется заплатить большой штраф, и если Алисия не хочет остаться без штанов, то следует поторопиться». Амелия надула губки, на ее глазах выступили слезы. «Что такого я сделала, что ты ругаешь меня?» Дрожащим голосом спросила сестра. «Простите нас», — улыбнулся герцог. «Мы ждем ребенка, поэтому Амелия такая капризная. Гормоны, перестройка организма дается жене нелегко». Зависть к сестре снова кольнула сердце. «Почему все всегда ей? Обучение в пансионе для Амелии ни я, ни Аманда не учились. Денег не было, но для Амелии деньги нашлись». «Кто-то из нас должен быть образован», — сказала Аманда, днями и ночами пропадая на своей работе. «Мне пришлось печь на заказ, чтобы наша младшенькая получила достойное образование. И сейчас у Амели прекрасный муж, еще и герцог. Теперь будет ребенок, а я опять должна работать, чтобы добыть себе пропитание. Я рада за нее, но не от всего сердца. Понимаю, что неправильно испытывать зависть к сестре. Ну, ничего поделать не могу. Хочется сказать, уезжайте быстрее. Если не возражаете, то давайте отправим Амелию отдыхать. Она очень устала», — произнес Итан, когда квохтанье тетки над сестрой немного утихло. «Выбирайте любую комнату, кроме тех, где закрыты двери», — выдавив из себя улыбку, сказала я. «Спальни на втором этаже». «А за закрытыми дверями что?» — спросила любопытная Амелия. «Наши комнаты», — ответила я, — «моя, Вейнарда и Бонни». «Тетушка, проводите, пожалуйста, Амелию в спальню, а я приготовлю ей успокаивающий напиток», — распорядился герцог, и тетка не посмела ослушаться. «Алисия, проводите меня на кухню, пожалуйста». «Наши вещи, Итан», — снова закапризничала Амелия. «Кто их поднимет к нам в комнаты?» «Выбери себе комнату, и твои чемоданы будут там в течение минуты». Герцог нежно поцеловал жену. «Не капризничай, Амелия, это неприлично. Ты не у себя дома». Амелия с тетушкой поднялись на второй этаж, а мы отправились на кухню. «Надолго в наши края?» – спросила я. «Алисия, вижу, что вам неприятен наш визит», – начал герцог, а я напряглась. «Еще и Бонни хочу забрать у вас и оставить одну». «За Бонни огромная благодарность», – искренне ответила я герцогу. «А что касается визита?» Я замолчала, пока герцог доставал нужные травы. Не могла подобрать нужные слова, чтобы выразить то, что на душе. Да и зачем мои переживания его сиятельству? Лишняя информация. «Это я настоял посетить вас», — огорошил меня он. «Несмотря на состояние Амелии, я принял решение разыскать вас». «Зачем?» «Мы должны были рассказать вам о проклятии. Вы же ничего не знаете о нем». Я пожала плечами. Почему-то сейчас я почувствовала всю усталость последних дней. Захотелось спрятаться под одеяло, как в детстве, и чтобы все проблемы остались позади. «Во-первых, ваше родовое проклятие не действует на магов, оборотней и драконов», сказал герцог, складывая в чайник нежные цветки лунной мяты, мягкие листья призрачной ивы, тонкие стебли зефирных водорослей и нежные лепестки мечтательной розы. «Во-вторых, снять проклятие невозможно, но остается только разорвать цикличность его действия». «И как же?» – безучастно спросила я. «Меня сейчас не волновало действие проклятия, других забот полон рот». «Вы должны выйти замуж за оборотня», — заявил герцог. «Почему именно за оборотня? Для меня маги и драконы не подходят?» — обиженно спросила я. «Не в этом дело, просто я подумал, раз вы живете среди оборотней, то и выбрать мужа среди них легче, чем искать драконов или магов», — извиняющимся тоном ответил герцог. «Я уже была замужем за оборотнем. Благодарю покорно». «Да, вы говорили об этом», — заметил герцог. «Только брак должен был быть. По любви». Я усмехнулась. Брак с Эдуардом сначала был по любви. Он красиво ухаживал, говорил такие слова, что у меня кружилась голова, обещал на руках носить, но сказка обернулась кошмаром. Этот мужчина, не знавший своей жизни горестей, смеет рассуждать о том, что я должна сделать? «Позвольте мне самой распоряжаться своей жизнью», — излишне эмоционально ответила я. «Я только что сбежала от тирана мужа. О каком новом муже может идти речь? Даже слышать не желаю». «Ваше право, Алисия», — согласился со мной герцог, снимая с огня закипевший чайник и заливая травяную смесь. «Вам многое пришлось пережить, но рано или поздно рана затянется, и вам захочется быть любимой. Вспомните тогда мои слова. В вашей власти стать счастливой». Я кивнула, вспомнив Вейнарда. Хранитель сказал, что он моя судьба. Я улыбнулась. Такая перспектива мне нравилась, но делиться своими чувствами я не хотела ни с герцогом, ни тем более с сестрой и теткой. Аманде я бы рассказала, мы с ней чем-то похожи. Вот кому бы найти достойную пару. «Алисия, я бы хотел взглянуть на вашу лавку», — очаровательно улыбаясь, попросил герцог. «Вы не против показать мне ее?» Он процедил через мелкое ситечко настой и накрыл стакан салфеткой. «С удовольствием, ваше сиятельство!» «Сейчас отнесу питье Амелии», — сказал он. «И называйте меня Итан. Мы все-таки родственники». Я направилась к двери, возле зеркала в прихожей, поправила прическу и надела капор. Итан появился через минуту, распахнул передо мной дверь, и мы вышли на крыльцо. «Еще немного задержу вас», — извиняющимся тоном произнес Итан. «Нужно занять наших родственниц разбором вещей». Он прошептал что-то себе под нос и щелкнул пальцами. Аккуратно сложенные на крыльце чемоданы и кофты исчезли у меня на глазах. «Магия довольно полезна в путешествиях», — заметила я. Герцог улыбнулся, предложил свою руку, и мы зашагали по улице. «Большая у вас лавка?» «Не очень», — принялась рассказывать я. «В городе всего две лавки, включая мою. Пока моя не работала, все ходили за покупками к конкуренту. Теперь нужно не только открыться, но и вернуть своих покупателей». «Есть уже какие-либо идеи?» — заинтересованно спросил герцог. «Конечно», — сказала я в тот момент, когда мы вышли на площадь, где стоит моя лавка. «Я думаю, что...» Слова застряли в горле. Итан сжал мою руку. Такого я не ожидала. Хранитель же обещал, что проблем не будет.